Дорогие друзья, слава, благодарность Господу, что мы можем здесь собраться. Сердце тоже очень радостно видеть братьев, сестер и лица улыбающие. В нашем поселке, где мы живем, нету такого человека, чтобы кто-то улыбался. Я хотел одно место прочитать и немного поделиться о нашей жизни. 62-й Псалом, 4 стих. «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя». Друзья, место очень хорошее. «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Друзья, Божья милость, она превосходит всей нашей жизни. Пускай у нас жизнь будет какая-нибудь очень хорошая, у нас будет все, но милость Божья, она выше, друзья. Жизненные блага, они не дают душе как успокоение, но Божья милость, она успокаивает нас. В нашей жизни, когда мы поженились, всегда такое в сердце было переживание, и мы всегда молились о переезде куда-нибудь, где-нибудь потрудиться. Хотя об этом никому вообще не говорили. В семейных молитвах вот так вот всегда мы молились, чтобы как-то послужить для Бога. И настало такое время уже, когда большие переживания были. Время идет, а как-то уже сердце переживает так, чтобы Господь как-то усмотрел нам место и где-то потрудиться нам. Господь через братьев звонит нам. То есть мы были в размышлении, в таком переживании уже, как бы решать что-то, и братья нам звонят. Не желаете вы переехать. Друзья, и мы через этот звонок видели руку Божию, что Бог нас зовет. И братья нас позвали в Тафаларию, в Гутару. В Тафаларии я очень часто принимал участие, ездил всегда на посещение. Желание было там помочь, ну, даже не с целью, чтобы туда переехать, а просто было желание. Дом молитвы мы там строили, и еще много так посещал туда. И они нам предложили посоветоваться так в кругу семьи. Мы посоветовались так с женой, помолились и приняли это как от Бога. И у нас на сердце такое было спокойствие, и мы где-то через часа два дали согласие уже. Хотя братья, может, так и не ожидали быстро, но у нас уже все было готово. Друзья, когда мы приехали туда, дорога туда очень сложная. Это верховье гор Тафаларии, это третий поселок в Тафаларии. То есть надо было ехать по горам, там не по речке, а по горам. И бывало, что машина и взад так скатывается, и ну трудно было. Но слава Богу, так переживал за семью, как будет жена, дети. То есть они такие у меня, ну, слабенькие. Но смотрел на них и удивлялся, что Бог столько силы им давал. Друзья, приехали туда, обстановка такая, деревня такая очень запущенная, сильно запущенная. Ни одной пилорамы, ни одной доски нету. Такие условия очень жесткие, все делают там щепу, щеплят и заборы, и там, и крышу забивают. Слышали, приехали, сразу говорят, что было преступление, здесь у нас группа людей убила молодого парня, как бы еще много там говорят таких преступлений, и что здесь никого не наказывают, все здесь живут в поселке, такой ужас наводят, но... Понимая, что мы приехали по воле Божией, это все предали в руку Божию. Сделали небольшой ремонт, провели богослужение. Так пришло очень много людей, много молодежи и взрослых. Провели собрание и назначили собрание на воскресенье и на вторник. Во вторник разбор слова и воскресенье. И братья на следующий день собрались утром и уехали. То есть мы остались одни в этом поселочке. То есть вообще здесь никого не знаем. Национальность тафалары такие. Помолились утром, все в руки Божьи предали и начали заниматься домашними работами. То есть обустраивать дом, там внутри начали ремонт делать, белить, красить, там обои клеить. И начала жизнь наша так потихонечку к этому поселку, начали привыкать. И так сразу начались такие очень большие трудности в нашей жизни. Видя наперед, Бог работал, и наши сердца Он смирял и приготавливал, чтобы нам быть готовым здесь, в этом поселочке, потрудиться. Все спиваются, то есть ужасно пьют. Бывает, что в городе, как мы привыкли, там, ну, вечер они выпьют пьяные, на утро уже на работу надо как-то, и все, все нормально. А там они пьют месяцами, годами, то есть год из этого состояния не выходят. Носят это вещество ведрами. И такие трудности начали, днем стали приходить, новый человек, зачем приехал, так, ну, и мы начали объяснять, что Бог вас посетил, и мы ради этой цели, они вообще это не могли понять. И много стало враждебных людей появилось с этой целью. Стало усложняться там по ночам, там в основном ночь, там свет включают утром, вечером только, а ночью все, дизель выключают и света нету. И как бы ложимся спать первую ночь, и слышим шум, гам так по улице, а окна такие там целлофан и все. Шум, гам такой, и калитки открываются и заходят. Заходят так, ну, начинают стучаться, вызывать, а мы уже легли спать. Встаю, молюсь. Жена молится, открываю, выхожу. Стоит человек 10, разъяренных, все пьяных ужасно, и начинаешь с ними разговаривать. Че пришли, как, че, вопросы их не начинаешь отвечать. Потихонечку так успокоились как-то, пообщался с ними, ну это может быть час поговорить надо с ними там или еще больше. Ну все, разошлись мирно, все поздоровались там, все примирились, они ушли. Закрываешься, опять ложишься спать, час, может, проходит, слышишь, опять идут другие. Так, друзья, бывало за ночь раза 3-4 вот так. Но Бог никогда не допускал, чтобы кто-то что-то нам причинил. Хотя с большой угрозой приходили все переломать, но Бог, друзья, не допускал, Он чудную такую милость давал. То есть такая вот жизнь, она сложная, нас сложно встретила. Но Бог в этих трудных моментах, Он нам всегда посылал радость. То есть, кажется, чему радоваться, да? Выходишь, не знаешь, что тебя там ожидает. То есть, готовишься к смерти. Зайдешь ты домой, нет, помолился и все, идешь. Но на сердце, друзья, радость. Потому что мы можем ради Бога нести это служение, и Бог не допустит. И сердце радовалось всегда. В этих разговорах всегда себя чувствуешь очень спокойным. Как и сегодня стих, что Господь будет говорить через наши уста, друзья. Так и было. И на собрание стало приходить очень много молодежь, стало приходить дети. Взрослые начали приглядываться, кто такой новенький. А молодежь и дети, они были расположены. Приходили на собрание, проводили с ними собрание, гимны пели. Так, раздал им Слово Божие. С такой жаждой они библиотечку читают там. Библии взяли, и с Библиями все время приходят на разбор, и проводим разбор, так, слава Богу. Ну, Тафалария – это такой поселок, он в горах сильно, то есть за огородом уже ходят звери, то есть с огорода могут там люди уже что-то добывать. И медведь проходит по деревне, пробегало, еще так много случаев, то есть вся жизнь, как я уже вчера такую нужду объявлял, что там жизнь вся на конях, то есть все на конях делаем, и огороды пашем конями, и все. То есть тоже такое свидетельство было сильное. Началась весна, а такое переживание, как огород спахать под картошку. И мне в поселке второму спахали огород. То есть все подходят и спрашивают, а кто тебе спахал? Ну, Бог так чудно усматривал. То есть много сложностей, там трудностей, очень таких много, друзья. То есть когда выходишь за поселок, уже все. То есть надо смотреть влево-вправо, чуткость такую иметь. То есть зверя очень много, много медведей встречалось. Друзья, были такие возможности, туда доступ на вертолете только и все. И вертолет раз в месяц прилетает. То есть если ты даже тяжело болеешь, там нету такого пункта, чтобы тебе кто-то помог. Дети у нас болели сильно, когда мы приехали, простыли. И так уже готовились к Пасхе, программку подготовили. А дети сильно болеют. И там медсестра есть, которая она только выписывает направление в город на санрейс. И она уже выписала направление, потому что уже ничего не могут сделать. Друзья, и жена так приходит, расстроенная, что делать, надо в город лететь. А тут у нас Пасха, уже подготовка такая в пятницу была. И встаем на колени, молимся, друзья, и Бог исцелил, полностью исцелил. В понедельник приходим в больницу, а дети у нас здоровые. Ну, еще много таких чудес Бог проявлял. Хотя, ну, нужда такая была, братья приходили, нужен был вертолет. И они пришли так и говорят, что в понедельник будет вертолет, а братьев пришли в субботу. Это с Нерхи приходили. Пешком они шли 3 дня. И мы так молимся, рассуждаем и молимся. Давайте помолимся, чтобы вертолет был во вторник или в среду, чтобы пообщаться немножко. Молимся. И братья, и Бог отвечал. И вертолет прилетел, когда нам надо. И братья улетели. И 3 раза так было. Все удивлялись. Почему так? Мне приходилось совершать поездку такую, трудные такие обстоятельства, даже бывает, что трудно выйти из дома куда-то в поселок, хотя надо, я очень много там помогал местным жителям, всегда приходишь домой, спрашиваешь у жены, как, кто приходил, большие переживания, потому что только уйдешь, сразу кто-нибудь приходит. И назначена была поездка, это в соседнем поселке, в Нерхе, там было... лагерь для неверующих детей. Дети там такое очень в бедственном состоянии. Они бывают и за день ни разу не покушают, родители сильно пьют. 8 лет ребенку, он уже может сам самостоятельно, то есть все сделать, как совершеннолетний, как 18-летний. Он может на 8 булок хлеб замесить, сам состряпать в печку, печку приготовить, все это он как бы самостоятельно может делать. И братья так решили там в Нерхе провести богослужение для детей, друзья. И я принимал там участие, понимал, что это очень трудно отлучиться от дома. Мне надо было идти на конях 4 дня до Нерхи пешком. То есть эта вся поездка занимала 2 недели. И было большое переживание, как семья будет дома одна. Ну и с такими мыслями помолились, и я пошел в Нерху. Жена проводила, мне дали коня. Коня дали очень хорошего, там, лучшего в деревне. И я пошел в Нерху. По дороге, конечно, очень много было трудностей. Хотя вода была маленькая, но было много зверя. Медведь много выскакивал на тропу. Кони сильно там боятся медведей, потому что они частые гости. И когда конь идет, он все время по сторонам смотрит и ушами вертит, потому что знает, что может каждый пень подозрительный он оглядывает. Туда дошел хорошо, до Нерхи, потом встретили братьев, там пообщались, хорошее служение провели, и надо было возвращаться обратно. А обратно возвращаться надо было с собой одного брата брать, потому что, чтобы мы сюда выехали, там, чтобы кто-то присматривал за домом. А у нас был на обратный путь один конь. Мы этого коня завьючили, много груза было, это у брата вещей много было, у меня было. Мы коня завьючили и пошли пешком. Сильные дожди были и сильно вода поднялась. И мы пешком всю дорогу и шли, а реки переезжали на коне. То есть вдвоем залазили и переходили. Там река такая есть одна, большая Бирюса. То есть в верховье этой реки добывают золото. И она вся река очень мутная. Оно расстояние, может, как с этот зал. И она очень мутная такая река. А конь, когда переходит бурные реки, он всегда смотрит под ноги, куда ему наступать. Потому что большие булыжники, и он всегда смотрит, куда ему наступать. А тут река мутная, и вода сильно высокая. Очень такая опасность для коня, и кто на нем сидит. Ну так подъехали к ней. Я залажу. Ну сначала мы встали, помолились так, предали в руки Бога. Я сажусь на него. То есть мне надо эту реку переехать, все сумки там с сумины снять, опять переехать за братом и вдвоем переехать. То есть я сажусь и поехал так. Ну, слава Богу, конь перешел, все хорошо, я развьючиваю, за братом иду, а конь не хочет идти. То есть он понимает, что он один раз, ему надо пройти и все. То есть он все силы прилагает, а обратно он не хочет идти. Но кое-как я его заставил, мы прошли с ним обратно. Берем брата и переходим с ним благополучно и идем дальше. А впереди нас еще одна река есть, такая очень сложная, друзья. Она Мархой называется, она между скал, то есть как в трубу летит. И вода была тоже в это время сильно поднятая, то есть где-то на 1-1.5 метра выше обычного уровня. Обычный уровень проходишь тоже очень сложно. Мы подходим к этой реке, то есть никаких надежд нету, чтобы ее перейти. А от этой реки остается где-то 3 часа, и наш поселок там. То есть можно здесь на этой реке месяц сидеть и ждать, пока она опустится. Дожди идут, идут, она сильно, скалы сразу поднимаются и все. Друзья, но в жизни, когда я там был, я одно как бы правило учел для себя. Бог хочет нас видеть первый наш шаг, а дальше будет Господь проявлять свою силу. То есть Он любит активных людей. Я выбираю место такое более-менее подходящее, не где обычно, а в другом месте. То есть здесь уже все кипит, там камни такие ворочат, и здесь. Одно место выбираем, я сажусь на коня, и Коле говорю, садись, потому что обратно не пройдешь, уже по течению вверх уже не пройдешь. И он так садится, сапоги снимает, залазит, и мы поехали, друзья. И Бог чудно нас провел, то есть милость Божия. Хотя, когда приехал в поселок, узнаю сообщение, что местный житель там проходил, и его с конем смыло, и все. Ну так, как бы, видя руку Божию, понимаем, что Бог, Он всегда как бы заботится о своих детей. И когда мы пришли в поселок, то есть первое желание было у жены спросить, как дела. То есть жена говорит, что за это время никого не было. То есть Бог хранил. Друзья, понимая, что наше время сейчас, как хор поет гимн, дайте свет, друзья. Люди не очень жаждут света. Аминь.